Урок 14. На железнодорожной станции. Если вы путешествуете на поезде, то вам пригодятся некоторые полезные выражения. Мне нужен билет. I would like a ticket, please. До Лондона. To London. В один конец. One way. Туда и обратно. Round trip. Первым или вторым классом. First class or second class. Можно мне посмотреть расписание? May I have a timetable? С какой платформы? Which platform? Когда поезд отходит? When does the train leave? Когда поезд прибывает? When does the train arrive? Поезд не опаздывает? Is the train on time? Там есть вагон-ресторан? Is there a dining car? Там есть спальный вагон? Is there a sleeping car?